До вечера оставалось немного, и все это время мы провели с техниками Такуми их доставал, тем было некуда деваться, поэтому и отвечали на вопросы. И вот 20:00, время гонки, волнение у всех кроме Такуми и тезки. Гонка началась, и Такуми пристроился очень близко к противнику, прибавив давление. Я не знаю, как это давление работает, но оно эффективно, помогает напугать противника и увеличить шанс ошибки того. Странно, я знаю канон, и тут он не прав, хоть родстер и меньше слабосилка, но тот мощнее, и Хачираку ближе к водостоку, чем родстер, и вообще он не только не близко ко всему, от отбойника он тоже держится подальше. Повороты в дрифте как Такуми на Акине, почти то же самое, но все же это не то, он слишком слаб. Родстер пару раз уже поднял темп и гонит еще быстрее, начал резче работать сцеплением, машина иногда дергается, сказывается давление Такуми. И до снова родстер держится подальше от отбойника и канавы, он их боится, попадал из-за них в аварию, это возможно, Такуми даже не напрягаясь, следует за ним, не поднимая свой темп. А вот от стены родстер идет очень близко, большая разница, пока не это главное наблюдение за противником, важнее сейчас это противник впереди. И вот это место, начинаем, распределение веса и переднее колесо оказывается на другой стороне канавы. Для Такуми это вообще не проблема, и вот обгон. Все, мы впереди и начинаем отрываться, но еще пару раз это надо сделать. Второй раз перераспределение веса и вперед. А вот родстер пробует повторить, но у него этого не получается. Прошло все по-другому. Родстер соскользнул и провалился всей правой стороной в канаву. И получилось, что преследователь проиграл, у него все колеса на весу, и заблокированная правая дверь, не вылезти, не тронуться, он не может. А Такуми поехал дальше. Финиш был, и все, Хачираку победило. Даже если бы родстер передернулся, с водителем ничего не случилось бы, каркас бы помог, и распорки везде, кузов бы смяло меньше, а крышу бы помяло лишь немного, не более. Тезки же обошел своего противника очень легко, после поворота на прямой, и уехал от него, все это говорили по рации наблюдатели из Проицдэ. А дальше началось самое веселое, рекорд спуска и подъема, Такуми просто радовался. Постоянно используя сокращение на водостоке, он это уже делал, не задумываясь, просто раз, и уже правое переднее колесо на другой стороне водостока. Рекорд был поставлен, и мы уехали. Вывод: изучайте трассу от и до, понимайте возможности своей машины и следите внимательно за своими противниками. Эта трасса много дало мне понять, да проезд, да выездная команда, мы не кемперы, мы уезжаем домой после каждой гонки. И это дало мне возможности подумать над облегчением слабосилка. Да она не станет, как монстрик, даже если ее облегчить так же, но все же капот и багажник в первую очередь. Дама Такуми узнал, что Бунта тоже уже задумался об облегчении слабосилкой, кое-что заказал, а Такуми сказал, что будет доставлять тофу, как и раньше каждый день, чередуя машины. Монстрик уже был обкатан с новыми фарами, сиденьями и бамперами, они оказались очень удачными. Я бы на гонку взял монстрика, но это все не то. Может, после проекта смогу съездить на Монстхике туда же и поставить на нем новый рекорд, но это только мысли. Даже общение с Ицуки расслабляло и его будущие планы на машину. Деньги он собирает на кресло в нашем гараже и на нулевой фильтр, которого нет в его двигателе. Там по стандарту стоит здоровый короб с бумажным фильтром. Потом поехал на заправку. Немного покопаться в машинах менеджер разрешил иногда приезжать для этого дела. Увольнение, конечно, было, но мы пришли к соглашению, Такуми надо было расслабляться, и он мог сделать это тремя способами: общения с друзьями, поездка по Акине и копание в автомобилях. Он уже многое знал и мог многое сделать. Два дела он сделал, теперь можно и в тачках покопаться. Часть 14. По канону сейчас идут дрязги, по сайту, противникам и общению разных лиц. Хотелось бы поприсутствовать на некоторых из них, но я с ними не так близок, поэтому все будет, как и было. Меня только интересует последняя гонка против купе 86-й, мне интересно, что у него под капотом. Если обычный 130 сильный агрегат, то это проблемой не станет. Я знаю, что Такуми к концу вырастет намного больше, чем должен, и поэтому я знаю, что он победит без подрыва мотора. Надо только облегчить слабосилка, так же как и монстрика, и усилить подвеску, иначе с рукой бога может случиться канон с подвеской, а я этого не хочу. Есть так называемые раллийные пружины и амортизаторы, и саму подвеску надо доработать. Правда, с Бунтой придется поговорить, Он же не хочет сломать его хачироку. Насчет облегченного капота и багажника уже есть подвижки. К новой гонке как раз поставим. Также и стекло поменяем заднее на пластиковое. Мне такое на монстрике очень нравится. Через день привезли посылку кассеты для просмотра трассы, пока Бунта с Масаши меняли капот и багажник, а после и стекло Такуми смотрел видео, замедляя или ускоряя видео, смотрел во всех подробностях. Я даже компьютер купил, что было необходимо, зарегистрировать свою почту и по ней уже принимать видео или сообщения от Резки. Я также нашел сайт деталей для разных марок машин, кое-что даже заказал, самые крупные это пружины и амортизаторы, все остальное по мелочи, к примеру, двойное сцепление, пару нулевых фильтров и немного проводки, на будущее все это пригодится. Насчет замены пружин и амортизаторов я приступил быстро, разобрать всего ничего, а поставить еще проще. Не думал, что скажу это, но на этой машине надо ездить только по ровным дорогам, иначе позвоночник в трусы рассыплется, она очень жесткая. Машина каждую кочку переносит на водителя, и это достаточно интересно, но это даже в плюс большая управляемость на скорости, минимальные крены кузова, лучшее сцепление с дорогой, но меньше комфорта. Вот только это ничего страшного, Такуми уже привык к подвеске монстрика и к этой привыкнет. Если полный привод ведет себя с такой подвеской очень удобно, то задний привод это немного, короче надо настраивать. Бунта как услышал, что я сделал, поехал проверять подвесу и способ замены настроек. Бунта через день приехал и сказал, что все настроил, и надо признать, что это нечто, машина ведет себя по-другому. Даже с задним приводом она вгрызается в дорогу, поэтому все оставшееся время Такуми ездил и обдумывал что-то новое. Ведь скоро гонка, и к ней всегда надо быть готовым. Следующие противники это братва на цивицах, потом проф, гонщик, я уже знаю возможности таких машин. Один любитель скотчевой битвы на выживание показал, что машина может быть очень быстрой. А если она в руках профессионалов, то машина покажет все свои возможности, и за этим надо наблюдать, даже у переднеприводных можно кое-чему научиться. Приезд был обычный, только на нас смотрели неодобрительно, а все похоже из-за сайта, но это ладно, лишь бы не мешали. Тёске быстро настроили RX-7, и он поехал пробовать. По канону я помню, что они не могли долго настроить подвеску под эту трассу, тут будет так же. Мне это не важно сейчас, подвеска у Хачироку Бунты очень подходящая под такие типы дорог и настройка будет быстрой. По поводу подвески тормозов и резины никаких претензий не было, и настройка прошла успешно. Такуми после этого не вылезал из машины все время, ему это нравилось, как и предвкушение сильно противника. 20:00 время гонки и Цивик будет преследующим, понятное дело, что Резки дал пару советов, что очень интересные. Они говорили даже как-то о разных стратегиях, Резки понял, что Такуми не дурак, но и советы давать не перестанет, это для развития будет лучше. Гонка началась и это было обыденно, не смотреть в зеркало заднего вида и не повышать обороты выше 9 т это вообще не проблема, водитель на Цивике должно быть уже понял, что Такуми непростой водитель. Сам же Такуми даже волноваться не стал, он просто ехал как обычно. Сама трасса очень интересная, нигде такой еще не видели. С этого и интерес у Такуми и проснулся. Рельс безопасности постоянно в паре сантиметров, бампера также близко, я своей силой это вижу, навыки из блича пригождаются, и она мне мысленно показывает. Это все я отгораживаю от Такуми, нечего ему переживать. Сама же гонка начнется, когда Такуми будет преследующим, сейчас я наблюдаю за противником и слежу за него навыками, потом дам Такуми информацию о нем. И вот второй заезд. Такуми врубил свое давление и погнал на всю, также бампер к бамперу. Держаться за противником вообще не проблема, а концентрация помогает еще больше. Цивик сразу поднял темп после второго поворота, но Такуми от него не отставал. Смотреть на это очень интересно, особенно жесткое торможение, и это надо повторить. Один раз мы это видели еще один раз и можно сделать то же самое. Так же как на Усуи, так же как и на Ирохазаки. Их проблема в том, что они показали все это или рано или слишком близко. В принципе понятно чего хотел добиться Резки, давая такие советы, первое это запутать противника, а второе это сцепление шин, которое было почти перегружено, значит, в скором времени все и случится. И вот он шанс, шины Цивика начали сдавать, темп противник снизил и это то, что надо. Обогнать здесь не удастся, А вот идти бок о бок вполне возможно, и тогда после очередной шпильку можно будет раскрутить двигатель так, что Цвику мало не покажется. Пока надо дать противнику немного понервничать, а потом уже и обгонять, как раз нужное место и время будет. Забавно получилось, что Такуми сделал его на торможении с переключением передачи и обошел его по внешней траектории. То ли парень перенервничал, то ли шины сдали еще больше, но он малость замедлился, и этим все закончилось. Такуми впереди, противник немного отстал и финиш. У противников всегда уверенность на домашней трассе, они даже внимательно не следят за машинами противников, не видят многого. А надо бы, Такуми же следил за своим противником от начала гонки и до обгона, и даже тогда наблюдал в зеркало заднего вида шокированное лицо водителя Цвика. Кёски победил по тому же принципу, но в других условиях, противник захотел с ним поиграть и сам попался, что неудивительно. Дальше пошли заезды на время, и Такуми развлекался, выжимая из Хачироку все. На Акине Такуми поездил, расслабился и поехал на заправку. Там уже Ицуки с темой про кресло, в дальний ящик откладывать не стали, и после работы все сделаем, надо и про распорки хотя бы в двигатель ему надо поставить надо. Но это уже позже, пока что покопаться в машинах можно немного. Времени это заняло как раз до конца рабочего дня, всего лишь поменять тормоза, свечи, сменить масло, плевое дело. Менеджер сказал, что через день приедет Мерседес для замены деталей в подвеске. Если время будет, можно и приехать, а пока в гараж и менять кресло на Хачига. Это тоже времени много не заняло, а после проверил масло и прокатился с Ицуки на его Хачига. Ицуки понемногу учится с Икитани на Акине дрифту, тот даже показал немного, чему научился. Было страшно, но все кончилось удачно. На некоторое время засел за сайты, интересно стало, может, что-то новое подскажу Такуми с тактикой против гонщика из школы тогда. Вспоминая разговор Бунта и Такуми в каноне, можно сказать, он не нужен. Тут Такуми не дурак, и понимает, что уже проиграл и не раз. Несколько гонок с Бунта и Саватри многое ему показали, постоянные раздумья над стратегией. Я даже просканировал Акину для Такуми, чтобы было понятней, также и другие трассы, где были гонки. Все трассы у Такуми в памяти, и он каждую ночь думает, как уменьшить время на них. Он даже практикует что-то новое, что я ему не говорил. Он это делает сам и на слабосилке, и на монстрике, проверяя и делая что-то новое. Такуми начал много думать, и это хорошо, он должен делать это сам, иначе без меня вернется к тому дураку, который был до начала доставки. Мы с ним даже об этом говорили, он же сам мне рассказывал свои идеи, я просто давал уточняющие вопросы, больше путая Такуми, но тот уже нормально отвечал, что радовало, ведь скоро будет снова Цвик, но уже с проф-гонщиком. Часть 15. Резки собрал нас для разговора и дал всем видеокассеты с полным проходом будущей трассы. На Такуми он также посмотрел с заинтересованным взглядом, о чем он думает. Возможно, его подтолкнуть к идее, не знаю, но услышу сначала его решение. Резки, Такуми, я хочу с тобой поговорить, пошли, отойдем. Такуми, хорошо. Резки, я хочу, чтобы ты взял своего монстрика, сможешь. Такуми, значит, поеду я. Резки, да. Такуми, хорошо. Больше говорить было не о чем, дома же взяв монстрика, съездили к Масаши. Для настройки и проверки всей машины, все равно делать нечего, а после можно и видео о трассе посмотреть. Через день мы отправились на трассу для гонки, нам дали также одну ночь на подогнать машину. Техник после осмотра монстрика заработал нервный тик, а настройщик подвески дрожь во всем теле после проезда с Такуми. Как я уже упоминал, монстрик намного жестче слабосилка и мощнее, и намного быстрее, прибавив к этому облегчение и полный привод, то непобедимая Хачироку получается. Подвеску настроили так же быстро, как и в прошлый раз, и Такуми начал свою гонку с самим собой. Он ставил для себя условие побить свое предыдущее время. Рев двигателя всю ночь разносился по трассе. Такуми не хотел спать, он постоянно подмечал что-то новое, а я сканировал трассу и не один раз, давая Такуми полную ее карт для понимания всего. Кёски, посмотрев на монстрика, подумал, что его выставит на гонку, и сам гонял как проклятый, постоянно подмечая для себя что-то новое. Такуми был очень сильно сосредоточен, постоянно хотя бы на доли секунды улучшая свой результат. А перед началом гонки резко прокатил Такуми на своей Мазде, показывая лучшую траекторию и дав некоторые советы. Выезд на старт, и соперники не ожидали, что против их гонщика выступит 86-я, в другом кузове, конечно, Но 86-я гонка началась, и Такуми едет в своем темпе. Он изучил трассу от и до, и ни на что отвлекаться не будет. Только гонка, только противник, концентрация на всю, давление противника я беру на себя, поэтому все нормально. Сама гонка проходит просто, но Такуми скучно начинается, противнику негде обогнать, у него не получается, поэтому он решил сам подставиться. Канон, я ему про эту гонку рассказал, поэтому он даст себя обогнать так невзначай. Дурак, что еще сказать, уже сейчас на монстрике Такуми только Бунта может догнать и обогнать его, остальные просто отстают или у них не хватает места для маневра. Если я правильно понял, то Суда из Эмперор как раз стоит там, где Такуми в каноне обогнали, что сделали и сейчас. Надеюсь, противник не заметил, что Такуми сделал это специально. Теперь Такуми преследует, и он наблюдает и давит давлением противника, и держится почти у самого бампера. А вот на подъеме почти у разворота Такуми попробовал обогнать, просто попробовал, даже не надеялся, а вот на развороте, он шел к бамперу Цвика. Такуми решил пробовать слепой проезд раньше времени, и так ехать. В принципе, правильно, так лучше, и возможность обогнать будет, когда тебя не видит, особенно по внешней траектории или по самой неожиданной узкой трассе. Погасив фары, Такуми следовал за противником, ища нужное место для обгона. Оно в принципе было везде, монстрик позволял обогнать Цвик в любое время, но нужно было правильное место. И вот оно на повороте, место, где Цвик уходит на внешнюю траекторию. Мощность мотора позволяет сначала идти бок о бок, а потом и обогнать. Такуми так и сделал, обгон был чистый и довольно быстрый. Дальше было больше, толчок и обгон, это уже интересно. Такуми рад, что у него такой противник. Это значит, что надо выкладываться на полную, не сдерживая себя. Давление на Цвик Такуми включил на полную и стал его прессовать. Поднял тем и начал пробовать иногда атаковать, чтобы сбить противника с толку. Это получалось, противник путался редко, но было в паре поворотов. Возможно, надо повторить его толчок бампером, но плюс, что за ним было просто удержаться. Такуми даже не сбавил темп после толчка, слишком слабый был удар, это не разворот. Такуми даже толкнул Цвик, также и просто ехал с ним бок о бок некоторое время до следующего поворота, и он позволил Цвику вырваться вперед. Этот дуралей снова играется. Для уточнения, монстрик очень мощный и довольно легкий для своего веса, а полный привод делает нормальный баланс, и этот Цвик с его передним приводом и кольцевиком за рулем ничего не даст. Такуми уже планов надумал с десяток, но хочет что-то новое. Монстрик лучше во все, тем более эта трасса для него идеальна. Был бы я за рулем, уже три раза обошел этот Цвик, а Такуми выжидает момента огорошить его. Возможность для Такуми наступила на очередном темном повороте. Выключив фары, он толкнул Цвик в противоположную сторону и поехал с ним бок о бок. Странно, но у Цвика немого виляет жопой, темп у него снизился. Это настройки авто так на него повлияли? Стоит все же оторваться, а езда в темноте добавит интерес. Не думал, что я сам на это подпишусь. Я уже думаю, как Такуми с его дерзкими планами. На очередном повороте Такуми вырывается вперед и начинает отрываться от Цвика. Финиш был очень быстрый, и Такуми был от противника по еще один Цвик вперед. Довольно легко получилось. Может, все же надо было слабосилка взять, была бы не шуточная борьба. А тут, во время гонки я понял многое. Монстрик очень имбовая машина, сомневаюсь, что Такуми проиграет на нем где-либо, поэтому монстрик и был как машина для отработки выученного на слабосилке. Согласен, проф, гонщик очень силен, но ему не повезло с противником. А трасса очень интересная оказалась, особенно если ты едешь не один. Следующий день и доставка. Сегодня должна быть Субару или нет, посмотрим. А вот кто-то едет, посмотрим, кто же это. И правда, Субару 22B сейчас Такуми на слабосилке, но это ничего не значит, поэтому придется отрываться. Как и думал, оторваться сложно, и он все время позади, но и обгонять пока не спешит. Если поднять темп, можно нет. Надо подождать, пока он обгонит, и уже висеть у него на хвосте. Не стоит отрываться или поднимать темп, надо посмотреть возможности противника позади него. Тем сбавил и Субару обгоняет, а теперь пора и к бамперу пристроиться. Наблюдаемый всю Акину Такуми держался сзади Субару, да та была с турбо, но и мощности было не так много, что позволяло держаться за ним. Такуми использовал все свои навыки и возможности слабосилка, только съезд с Акиным мы разъехались. Из канона многое мне стало понятно. Первое — это незнание много о разных приводах. Второе – это больше опыта, умения и мозгов побольше. Также многое меняет облегчение и подвеска. Надеюсь, Бунта доволен Такуми за такое, и думаю, он не купит Субару, хотя кто его знает. Гонка с рукой Бога ничем не запомнилась. Такуми и так хорош в контроле, а победа была за молодостью и выносливостью, слома подвески не было. Противник, правда, ездил по разным траекториям, но Такуми выбрал одну, свою истинную и ехал по ней. Давление и почти обгон дали свои результаты, противник выбыл, когда его развернуло. Казалось ему плохо, хотя так и было, но это не смертельно, просто давление поднялось у старичка. Наблюдать за ним было очень интересно, похоже, как и ему за Такуми, но все позади. Даже случай с двойниками был, но это мы уладили быстро, просто разместили фото этих идиотов на сайтах, с надписью, что это мошенники, ищущие популярности. Через два дня их и след простыл, правда их потом нашли, но кроме мычания они ничего и не сказали. Они даже ездить-то нормально не умеют. Все же случай с Томоко и ее подругой случился, они после с Такуми стали общаться. Я не стал им мешать, даже подслушивать, мне не интересно, пусть сами разбираются. Часть 16. Совершенствование. Да, я над этим думал, объединив навыки, которые Бунта дает Такуми и мою помощь. Можно сказать, Такуми перерос себя намного, и теперь для него все противники будут не слишком сильные. Сравнивая проф-гонщика, можно сказать, что навыки у Такуми очень высоки. А проехав по Акине, время сократилось еще больше, улучшение навыков на глаза. После были еще две гонки, и по силе они были похожи на школу Тода, сильные, но со своими минусами, как в машине, так и в навыках. Обойти их не составило труда, Такуми даже сдерживался немного, чтобы не обогнать его на первом повороте. Старички, кстати, показали многое, я про руку Бога и ногу Бога. Они многое показали, дали советы и продемонстрировали пару приемов. Каждый раз я проверяю подвесу слабосилка, чтобы ничего не приключилось. Насчет сдерживания Такуми, он уже начал постигать азы своей траектории, я это заметил, пару раз у него на Акине это получилось, вот только он сам не понял, как это сделал, сейчас он старается над этим, совершенствуя все свои навыки. Первая доставка на Субару, и это очень похоже на Монстрика, но как я и говорил, обе полноприводные, но все равно такие разные, поэтому машины ведут себя по-другому. Также практика руления одной рукой, что Такуми уже без проблем делает, навыки передаются от Монстрика к слабосилку и дальше к импризе, там уже и вырабатывается что-то новое. Следующая гонка и пробные заезды, не на всю, конечно, только в полсилы, да и сдерживаться придется. Но так даже лучше, и лучше посмотреть за противником, что-то новое он да покажет, и на это я надеюсь, иначе будет неинтересно. Сама трасса довольно сложная, узкая в одном месте и широкая в другом, как будто специально показывает, где можно обогнать. Ночь была такая же, как и предыдущие, не вылезая из машины, постоянно сканируя трассу, иногда повышая темп, чувство времени показывало, что Такуми с каждым заездом уменьшает свое время, что очень хорошо. И вот гонка, первый заезд – это подъем, противник очередной полный привод, а именно Mitsubishi Lancer Evolution, но уже 7, кёски справится. Для меня даже в Мазде установили камеру, что я после посмотрел, как и что, моя прихоть, с которой как резки, так и кёски согласились, в слабосилке также стоит камера. Все это надо исключительно для меня, а пока можно послушать, что сообщают наблюдатели. Половина трассы они шли бампер к бамперу, после кёски начал отрываться, работа газом и нужное место, и это победа. Противник Такуми выбрал лидерство. Его машина Mazda Roadster RS, и в нее ничего кроме как от 1.6 до 1.8 не засунешь. Тем более у него нет турбо, что проще, а совет от кёски не сдерживаться было просто радостью для души Такуми. Начало заезда, и Такуми уже хочет обогнать по внешней траектории, врубив давление, путая противника, простая тактика не более, а после также следуя бампер к бамперу, выжидая еще пары поворотов, на которых можно напрячь противника. Сам противник очень хорош, педали руля и сам двигатель очень подходит для всего этого, машина настроена идеально, как и слабосилок, а навыки Такуми и его адаптация постоянно возрастают, даже следуя за противником, подмечая каждую мелочь. От него ничего не укрывается, и если сетовать на старую подвеску, то я ее перебрал, кое-где улучшил, и она стала как новая, точнее как у современных гоночных машин, и проблем теперь с ней нет. Каноном тут и не пахнет, родстер пытался оторваться, но у него ничего не получилось, Такуми только усилил давление на соперника, не отставая. Также было дело из канона с фарами, но был неучтенный фактор ветка, которая испортила спойлер, и повисла на нем. Вот он шанс, следующие три поворота могут решить гонку. Чем быстрее обгоним, тем лучше. Родстер мотала из стороны в сторону, на прямой и был больший занос зада, чем должен был быть, поэтому на следующем повороте будет обгон. Как и предполагалось, машину отнесло немного вправо и дало место для маневра, обгон был прост, и Такуми, вырвавшись вперед, погнал на всю. Дальше все шло проще, Такуми только отрывался, противник даже не поднимал темп, и не атаковал, лишь преследовал. Через пару поворотов родстер развернула, то ли кочка, то ли сломанный спойлер помог, не знаю, но сейчас не время отвлекаться, надо закончить гонку. Еще два поворота и финиш, все Такуми победил. Поездка на пляж с Мику, поехали на Монстрике, мы на нем поставили нормальный кондиционер и самую облегченную систему из всего, что я нашел, та встала она на удивление нормально. А все из-за этого свидания, я шел по памяти канона, поэтому Монстрик так и выглядит. Девушка симпатичная, конечно, но что потом, даже не знаю, что будет в конце с отношениями Такуми, снова расставание или что-то другое, не помню, потому что не сильно обращал внимания на какие-либо отношения у Такуми. Слабосилку, как и Монстику, настроили подвеску на отлично, поэтому поездка выдалась хорошей. Почему хорошей? Авария из-за мудака на пикапе, которому одной полосы было мало, его потом развернуло, и он бочиной врезался в отбойник, мы же просто увернулись от пробки, которая собралась из-за него. Потом был звонок о новой трассе и установке каркаса безопасности, просили привезти обе машины, не знаю, почему обе, но возможно, что на гонках снова придется использовать Монстрика вместо слабосилка, и не раз. Новая гонка и новая трасса с новыми противниками, с одним новым, Кагашиву мы и так знаем, у него походу новое поколение его авто, пересел, чтобы быть быстрее. Тренировка началась, так же как и всегда, проезд по трассе всю ночь, ничего опасного не было, но перед этим сняли хижину на весь персонал. Ничего так хоромы, хижина хоть и одна, но напоминает трехэтажный мини-особняк. Первый этаж — это пол с диваном и двухуровневой кроватью. Второй — это ниши, спальные места с небольшой лестницей для залезания, очень удобно кстати. Третий этаж — это лестница, ведущая на чердак, если то место можно назвать чердаком. Две кровати одноместными их не назовешь, как и двухместными, это полторашная кровать вроде того, очень удобная и мягкая. Если там ставить обычные одноместные кровати, то их там уместится 4 штуки, но будет негде ходить. Такуми даже во внутреннем мире просчитывает победу, если машина на подъем это Супра, то на спуск выставили МРС, та же МР2, только уже третьего, а не второго поколения, и она легче и более сбалансирована, чем предыдущая машина Кагашивыкина. Гонка началась, и выбор позиции был с помощью монетки, он бы еще предложил в камень, ножницы, бумага сыграть, идиот. Гонка проходила просто и обыденно, но кое-что надо было попробовать, это вроде сокращения и похожие на перераспределение веса, как в гонке в начале канона. Правое переднее колесо вывешивается, и иногда касается края для минимального руления, позволяя проходить меньшие расстояния, чем противник. Проход поворотов, и мы кое-что заметили, Кагашива не полностью использует возможности своего автомобиля, опыта мало, это может быть, если он начал тренироваться позже, чем надо, слишком опрометчиво бросаться в бой с неизученным оружием, это может плохо кончиться. Пора отрываться, подумал Такуми и погнал по своей траектории, и это сложно описать, даже в каноне это объяснили как-то топорно, да и я сам это объяснить не сильно-то и могу, как и Такуми, он просто знает, как это сделать и где. Для него это проще простого, надо лишь перед очередным поворотом выбрать правильную траекторию, и Такуми просто улетает от противника с бешеной скоростью. Скажу проще, Монстрик может и похлеще, нас вжимало в кресло на таких бешеных перегрузках во время такой траектории, что было страшно и хотелось остановиться, но Такуми это продолжал и на Монстрике, и на Импризе, а слабосилок догонял их, что и получилось в итоге. Такуми просто уехал от Кагашивы очень далеко, по своей траектории, и это было для него очень легко, и если на Акине Такуми это делал лишь изредка, то теперь он все осознал и погнал на всю, а это очень быстро. Если в каноне было ограничением зоны Фудживары, то теперь это можно сделать почти везде, где Такуми сочтет нужным, но это тоже бывает редко. Сам Такуми выбирает места с умом, где противник мало что поймет и не успеет сообразить, как сейчас, а всякие приемы на вроде того же вывешивания колеса – это отвлекающий маневр не более, хоть и помогает сокращать время. Финиш был быстрый, а вот Кагашеву пришлось ждать пару минут, так что это чистая победа, без разворота противника, а чисто на навыках водителя. Следующая гонка RX-7 против Supra, сразу видно два Yotzec-T Turbo, выдающие от 280 до 330 эльса, и ее можно настроить, покопавшись в мозгах, но вот в остальном это не машина, это по весу как полноприводный GTR, может даже больше. Сам двигатель весит достаточно много, так и кузов с подвеской. Гонка началась к середине, все пошло по плану Резки, который понимал и знал, что Кёски сделает все по уму и умениям, он начал отрываться от Супры. У той начали сдавать шины и не только из-за веса, но и из-за умения Кёски беречь резину, что было самым правильным. Финиш Кёски пересек очень быстро, а противника также ждали минуту, после которой начались заезды на время, но недолго. Потом снова свидание у Такуми, я не влезал, пусть делает, что хочет его судьба, я лишь наблюдал или маялся дурью. Часть 17. Следующая трасса и тренировка, до тех пор я немного отстранился от Такуми, и после просмотра того, что было можно сказать, я рад за него, парень уже и сам все делает на отлично. Та же трасса, но гонщики уже другие, и это радует, хоть что-то иногда остается неизменным. И это глупости противника, если проигрывает тот, кого знали, думают, что он не относился к этому серьезно или допустил оплошность, и это все глупость, и попадаются на те же грабли, у них мозгов что ли нет. Первая гонка на подъем против Nissan Fairlady Z350Z, Z33 с Рюджи Икеда за рулем. Парень непростой, не такой, как все остальные, которые хотят победить. Он как другие старички, которым интересна борьба до самого конца, которых не интересует, победит он или проиграет. Машина сама по себе хорошая, но вот кузов мне вообще не зашел. Тёски позади, может это к лучшему, смотря какие советы дал ему Резки. Начало гонки прошло хорошо, немного дождь, а потом и туман, и это тоже к лучшему. Стратегия Zero у противника, я читал про нее, как и Такуми, оба знаем о нем, но там есть как плюсы, так и минусы. В каноне Резки об этом говорил: условия, разный вид, вроде дождь, думан, галька, обвал, даже встречка, все это может мешать. Тёски победил из-за этих факторов. Противник гнал не на всю и опасался многого, а вот Тёски просто гнал как умел и победил. Гонка Такуми на слабосилке против Nissan Silvia S15, если эта машина без турбо, то она слабее, чем у Икитани, а ту машину мы изучили вдоль и поперек, ее возможности мы знаем. Давали советов много, такие как: нагони на полную, а как почувствую 90% уверенность гнать на полную, ну это вряд ли, 50-70% от силы, и я от него уеду, с выключенными фарами без проблем, что можно и сделать. Такуми это подтверждает, мы с ним эту трассу уже на 100% изучили, и ехать вслепую будет без проблем. Немного дальше старта заметил двух наблюдателей, пацана и женщину, походу это и есть финальный противник, который ас на своей домашней трассе. Как проехали еще пару поворотов, Такуми выключил фары и поехал в своем стиле, докручивая мотор лишь до 9 ТО. Он и так от него оторвется, если поедет в своем стиле, плюс это его траектория. Как и предполагалось, три поворота и противник пропал из зеркала заднего вида, Такуми от него уехал, что не составило даже проблем, а навыки лишь немного улучшили этот показатель. В финише все победа. Остальное время было совершенствование себя, Резки давал очень много советов: ехать так, не ехать так, поворачивать там, не давить на полную там, это давало свои результаты. Вернувшись на Акину, было как общение с друзьями, так и копание в тачках. Сейчас должен быть сюжет с ГТРом, старым знакомым Резкирином Хаджи, там у них проблемы из-за девушки были. У нас же много времени, я менял тормоза на новые на обеих машинах, мне Бунта разрешил покопаться в Субару немного, ничего не разбирая, я оттуда стал черпать новые идеи для улучшения Монстрика. Особо интересного не нашел, но свечи можно и заменить на более качественные однозначно. Хотел еще поменять фары, как сделали на Мазде Кёски, но там все сложно, надо менять всю морду, ставить такую же только от Левина, и это не очень хорошо. Я это могу сделать, благо Монстрик не часто в мое отсутствие ездит, но это надо не только Монстрику, но и слабосилку. Пока можно погонять на Монстрике, пока не подумать, что делать дальше, я могу многое, но надо ли? Такуми на Монстрике проехал Пакини очень быстро, испытывая все, чему научился, Машина как пуля проезжала на поворотах, как и на прямой, а замеры времени показывали, что время постоянно улучшается, но всего лишь на доли секунды. Я еще заехал в магазин запчастей узнать, что у них есть. Оказалось, я забыл про Маздурёвки, у которой не слепые фары, вот оно, можно купить их и попробовать поставить на слабосилка. Фары были куплены и я, именно я сел в гараже пробовать поставить эти фары на монстрика, не хочется слабосилка пока трогать, а если ничего не получится, крепления куплены, сварщик если что на связи, доп, детали есть на всякий случай, в виде болтов и гаек. Установка была волнительной, мне потом ехать их настраивать к мастеру, если все получится. Механизм поднятия фар выкидываем, убиваем в сторону. Установить крепление фар было просто как коробочку, которая крепится к кузову. Плюс в том, что с одной стороны, где должен мешать короб воздушного фильтра, стоит нулевик. С другой стороны, где мешал бы аккумулятор, он перенесен в багажник, поэтому места есть. Как и свободное место, чтобы пролезла как одна рука, так и две. Установка завершена. Проехаться к мастеру ничего не составило труда, как и установка лампочек и нормальное закрепление проводки для них. Вечером приехал Бунта на слабосилке и Такуми ему все рассказал, а после Бунта пошел смотреть что да как. Через час Бунта подумал, что такие фары это очень даже неплохой способ увеличить аэродинамику слабосилка, ну а как без этого то. В плюс эти фары супер прочные и супер легкие, ТЕ это уже улучшенный вариант стандартных фар. После с Бунтой поменяли фары и на слабосилке. Он начинает постоянно беситься, когда я называю его Хачираку так. Следующим днем на заправке пришла Мику. Делаем Такуми увереннее в себе, нечего просирать будущее. Надеюсь, это поможет. Остальное он должен сделать сам. Не мне же за него на свидание ходить. После свидания думал заняться резиной, поменять, но новый. Каждая гонка занимает много времени, как и тренировка перед ней. Поэтому резина износилась больше, чем на монстрике. В остальном все нормально. Еще, конечно, сцепление можно поменять на спортивное, что прибавит в скорости переключения, решено. Заехал после в магазин, купил то же самое, что и на монстрике. Установка много времени не заняла, как и резина. Новая трасса и новые противники, что не дает заскучать. Я проверил всю машину, все, что не удовлетворяло меня, я менял, и так провел все оставшееся время до гонки. Техникам осталось только отрегулировать и все. Тренировка началась, и было просто интересно, как. Я же сканировал местность, так Такуми больше узнает о трассе и сами места обгона или ям. Трасса оказалась очень длинная, поэтому всю ночь и полдня Такуми не вылезал из машины и ездил, ездил и ездил, очень тщательно осматривая трассу как во время тренировки, так и в голове. Не теряя концентрацию, не сбавляя скорости, голова начала гудеть, но только после проезда еще одного раза Такуми пошел отдыхать. Во внутреннем мире мы оба общались по поводу трассы и противников. А после он пошел спать, отдыхать тоже надо, даже пару часов и он будет в форме. 7:55 утра и гонка, рано из-за трассы, зато обе гонки будут проходить днем. Первая гонка на подъем, первый это Honda NSX, его втец, машина гоночная, но и свои минусы имеет, что не говори. Кёске будет преследователем, посмотрим, как он справится. Honda NSX, это палка о двух концах, факторов много и они чаще вредят, чем помогают. Если задние шины начнут терять сцепление, то из-за веса она поведет за собой и передние колеса, поэтому надо уметь экономить резину и правильно это делать. С Mazda Кёске все намного проще. Тем более эта гоночная машина не любит неровных дорог, тогда он ездил один на тренировке и проверке своей машины, но когда на тебя оказывают давление, можно совершить много ошибок, которые и сам не заметишь. Ошибка наступила в одном из поворотов, где NSX наехала на гальку с землей. Почти для всех это не проблема, но только не для NSX это скажется и быстро. И это заметили наблюдатели, а парни очень глазастые, сообщают о всех мелочах. Я понял, что NSX теперь изнашиваются шины быстрее из-за незаметной ошибки, как и Кёске, который оказался лучше по мнению противников, неожиданный фактор, вот что это. Второй заезд и Кёске выжидает, это понятно, чего он ждет. Шины и раздражение противника, который уже начал исподавать, было заметно. Второй заезд до середины был таким же, как и первый, но после Mazda начала понемногу отрываться, это было похоже на то же самое, что делал и Такуми, но проще, и ближе к концу трассы NSX развернула. Он заехал в канаву и потерял управление, если бы не шины NSX можно было стабилизировать, но нет, было поздно, и Кёске победил. До финша он все равно гнал, как и раньше. Спуск, и первая встреча двух Хачираку, купе конечно хорошо, и если ее усилить будет лучше, но водитель самое главное, из-за фактора неожиданности этот пацан растеряется, и это наш козырь, если Такуми не сможет обогнать, но это не так, он сможет, и я это знаю, канона не будет, будет чистая победа. Чудо-мальчик уверен, что на его домашней трассе невозможно победить, как и его наставник, но Бунта доказал Такуми, что это неправда, и Суда из Эмперор, хоть и не на домашней трассе, Такуми многое ему показал, поэтому уверенность — это путь к победе. А детей не стоит пускать на гонки, слишком эмоциональный и впечатлительный в каноне, как и здесь он стал гоняться всего лишь из-за того, что ему сказали девушки, не более, глупо и слишком порывисто, он не знает всей силы Такуми, и уже думает, что победил. Я его разочарую, эту трассу Такуми уже знает как свои пять пальцев, поэтому есть много мест, где атаковать или подтолкнуть, чтобы он съехал со своей траектории и потерял свой темп. Гонка началась, и второй поворот, и купешка, как и Кёски, ускоряется, Такуми вплотную за ним, не отрываясь, только следуя, и врубив давление, половину трассы так и будем ехать, а после пойдем на разные маневры. Следя за машиной спереди, могу сказать, что она похожа на слою басилка как в мощности, так и в облегчении, но его уровень вообще никакой. Мастер одной трассы похож на Такуми во время встречи с Рёски. Он слабый, и я так понял, больше рассчитывает на свои навыки. Ну давай покажи что-то новое, а не свою траекторию. Оторваться от него можно запросто, но сначала надо дать ему понять, что Такуми сильнее и опытнее. Почти то же самое, что дал понять в первой гонке Бунта на импризе. Дадим пацану увидеть, что нас разделяет огромная пропасть, и знание трассы, как и его навыки, тут не помогут. А вот самая радостная новость, что этот двигатель на слабосилке довели конкретно, он выдает 230 лес, и раскручивается до 15 ТО, это надо видеть, это был проект Кёски, который мы завершили в последний момент, как раз перед гонкой, между заменой фары и переборкой двигателя. Мы звонили тому же мастеру, который делал нам этот двигатель, и сказал, что можно довести его еще лучше, появились новые детали, с которыми это возможно. Мы долго с этим тянули, и теперь весь тахометр — это рабочая зона. Никакого турбо не было, вся работа — другие детали и немного изменений в мозгах, не более. Добавим-ка ему волнение, вот он начинает поворачивать, и Такуми пробует обогнать его по внешней траектории с той же скоростью, что и купе, а вот лицо пацана просто нечто. Он в панике, не ожидал такого. Также немного замедляемся, пусть будет впереди давление на него, действует это заметно, пацан поднял темп, пусть так и едет, а Такуми будет пока позади. Синдзи Иное, этот пацан даже не думает пропустить Такуми, чтобы что-то увидеть, он уже цепляется за свою позицию, и допускает ошибки, значит надо вырубать фары и следить за ним, но давление увеличить. Посмотрим, что с ним будет. Хоть сейчас и раннее утро, но также темно, особенно в таком месте. Да вот паника увеличилась, он не видит, но чувствует давление Такуми. А звук раскручиваемого мотора до максимума с разных сторон добавляет ему страху. Не удивлюсь, если он в будущем откажется от вождения. Честно, даже два дебила на его так не паниковали, когда их зажимали, а этот уже допускает страшные ошибки. Может, если бы он был на полном приводе, было бы все не так заметней, но тут это бесит. Этому пацану 16 лет и опыта в вождении он не имеет, и ситуации их вроде толчка в бампер он запаникует, как маленькая девочка. О чем они думали, выставляя его против Такуми? Хотели показать, что гонки — это не игрушки? Так у них получилось. Пацан уже идет не по своей траектории и тормозит не в попад. По поводу монстрика я попросил Бунту отвести его также на доводку мотора. После я займусь усилением подкапотного пространства в обеих машинах. А пока приближается место обгона, где можно оттолкнуть его с пути, чтобы не было аварии, я не думаю, что он сможет удержать машину в заносе. Повороты пролетают очень быстро, и вот он момент. Подбираюсь ближе, еще немного, и удар, совсем незначительный, он просто оттесняет машину соперника с нашей траектории, и дает маневр как на обгон, так и на быстрое ускорение с таким двигателем. Обгон прошел штатно, но это не все, ускорение на максимуме, и в повороте с выключенными фарами идем по траектории Такуми, уезжая от него, все дальше и дальше, и до его развернуло, парень, вцепившись в руль, был в сильной панике, что было довольно заметно. Вот и все, финиш, победой конец проекту Initial D. Я даже разочарован. Казалось, что это самый сильный противник, но он показал все свои трюки за полтрассы, которые даже не впечатлили. Даже было как-то скучно, что ли. Все противники были удивлены, что Хачираку Initial D придет первый, но Кёски и Рёски это знали, как и вся команда, хоть и были мрачные. Оказывается, они слышали слух про этого Синдзи, им потом рассказали, и чтобы показать, что они все поняли, начали гримасничать, идиоты, забавно получилось даже. Синдзи приехали с опозданием, и я услышал, что на что и надеялся я больше не гоняюсь, вот радость для моих ушей, этот пацан не гонять должен научиться, насколько бы он гением не был. Этот пацан себя просто переоценивал, даже если за рулем он становится другим человеком, он им все же остается, нужна жесткость и тренировка, а не езда на пассажирском сиденье. Его погубил фактор его глупости. Часть 18. После установления рекорда вся команда Initial D поехала праздновать, как раз у ремонтного гаража, там еще поляна для этого есть, там было и барбекю, и пиво, которое Такуми не понравилось. Поговорили, немного поссорились с Кёске, а потом разъехались. Дальше пошла скучная работа, монстрика я решил разобрать и купить полноприводную пумашину, пока думаю, что брать, можно купить и Subaru 22V, но это не интересно. Кстати, Бунти, можно купить Subaru, а Такуми подумает сам, что ему интересно. Решение пришло быстро: полноприводная Селика, последнего поколения и хотя бы предпоследнего года выпуска, что самое идеально, такую найти было просто, серая Селика нашлась быстро, а осмотрев ее, было решено покупать. Монстрик был разобран, кузов продал, подвеску и трансмиссию оставил как запасную. Тем же вечером закупился облегчением на Селику и буду этим заниматься. С Бунтой Такуми поговорил, тот согласился на Субару, и это подарок отцу. Слабосилка оставим в гараже, пусть стоит, редко, но по выходным будет Такуми ездить, семейная машина все же всю жизнь в семье. С выбором Селики определили сравнение с Хачираку, все плюсы были у Селики в отличие от Эва. С Мику у Такуми понемногу пошло, третье свидание скоро будет, они уже даже целовались, удачи им. С Субару было то же самое облегчение, конечно, жесткого облегчения не будет, но капот, багажник и двери поменяю, это наверняка, про бампер и крышу не знаю, но и этого будет достаточно. Первый выезд доставки на Селике дали много новых ощущений, по сравнению с Субару она другая, теперь лишь наблюдать. А вот чего я не ожидал, так это документы для поступления на заочное обучение, среднего качества университет недалеко в другом городе, но не в Токио. Такуми попробует учиться сам, если не получится бросит, получится продолжит. Бунта чуть не упал, узнав об этом, как и Ицуки с Икитани. С Такуми я оставался еще полгода, как раз в универ съездили, подавать документы, получать список литературы. Потом расписание посещения, позже съездил, сдал экзамен на механика, в этом помог Юикчи, у него есть знакомые, а в знаниях Такуми он был уверен. Книги по первому году до моего ухода Такуми вызубрил, пару раз понял, рассказал, показал, нашел в интернете более углубленно и тоже выучил, короче, парень уже не пропадет. Пришло время уходить, я проверил все, что надо было сделать, мы даже прокатились по горным дорогам на Селике, и не по одной, но все рано или поздно заканчивается, и ночью, почти на рассвете я, попрощавшись с Такуми, ушел, перед этим проговорив с ним почти всю ночь, расстались чуть ли не братьями, а в Междумирье была тяжелая атмосфера. Первое впечатление — полное запустение, но бог игр все же был здесь, он, осмотрев все сделанное мной, похвалил и попросил подождать. Значит, за все время моего пребывания проблем только прибавилось, меня же не было больше 7 лет, что ничего не устаканилось с закрытием миров.